Глава 22. «Готов?» — стоял по правую руку от меня царь, положив ладонь на мое плечо. «Понимаю, тяжело это осознавать и тем более делать. Но это требуется. Твой секрет не должен быть раскрыт. Мы так протянули слишком долго. Так что не медли». Я молча кивнул. В моих руках уже был факел, только не зажженный. Для этого у меня было огниво. Но я просто стоял и ничего не делал. Наспех сложенные бревна и доски, под которыми погребены два тела. Все, что сейчас лежало передо мной. Я просто смотрел и ничего не чувствовал. Тут было мое прошлое. Загадки, которые останутся неразгаданными. С этим уже ничего не поделать. Но смысл смотреть на прошлое? Смысл думать в фатальном ключе о будущем? Я тут стою. И именно я, не тот труп, который уже фактически уничтожен, а именно я, воин, легионер, хоть и новичок. И я дышу, живу и готов к действиям, хоть и смертельно устал. Но это мелочи. С каждым оборотом мысли моя решимость росла. Рука крепла, а внутри укреплялась надежда на лучшее будущее. Прошлое помогло мне дойти до такой точки, в которой я нахожусь сейчас, но оно не определяет моего будущего, ибо выбор решает мой собственный, куда именно мне свернуть. И царь прав. Не стоит давать возможности потенциальным врагам овладеть моими секретами. Пускай я останусь странным парнем с амнезией, чем возрожденным мертвецом, хоть и наделенным божественными способностями. Я опасен. И кто-то точно придет к такой мысли. Бросив факел под ноги на вычищенный участок земли, я достал огниво из сумочки, которую мне подсунули, после чего быстро зажег пламя на пропитанных маслом тряпках факела. На миг я слеп, но зрение быстро вернулось в норму, так что я взял факел в руки, подошел к погребальному костру и мысленно обратился к богам. «Если вы меня слышите...» «Если вы сделали меня таким, если именно я ваш мессия, то... не знаю. Я зол на вас. В мир вторглись твари другого мира, а вы решили возложить всю ответственность за спасение мира на какого-то пацана, молодого парня, который только-только должен был стать воином. Это ваш позор». Или ваши клятвы настолько сильны, что вы только так можете воздействовать на мир? Или вам нужны проводники, без которых вы не сможете воздействовать на мир и помогать другим? Почему именно я? Я не был особо надежным, не возносил молитвы, а природные явления считал как нечто само собой разумеющееся. Но ответа не последовало, что весьма очевидно. Боги на то и боги. Что им до нас, спешек, которые должны в них слепо верить, чтобы они смогли продолжить влачить свое существование? Ведь последний раз о богах было слышно практически 500 лет назад. А было ли это на самом деле? Или это только фантазии тех, кто пытается повысить их авторитет? Я сделал глубокий вдох, прикрыл глаза, подставляя лицо морскому солоноватому и прохладному ветру. Он приятно бодрил, но вместе с тем заставлял немного съеживаться. Природа всегда останется собой. Ей плевать на нас, будем мы существовать или нет. Ей плевать на то, кто будет именно существовать, монстры или люди. Природа и есть наш Бог. Мы в ней появились, мы в ней и умрем. Даже пламя — природное явление, олицетворение неудержимой силой и перерождения. Ведь в пламени рождается зола, которая поможет в будущем прорасти и стать более сильными растением. И почему-то осознание этого окончательно наполнило меня решимостью. Мое прошлое сгорит. Оно должно быть уничтожено ради будущего. Даже не факт, что ради меня самого — а именно ради мира. В этом пламени переродится сама суть меня, ибо кто я есть такой? Тот щуплый парень, который пытался бежать от проблем? Или все же я воин, который готов действовать и уже не раз доказал это своими усилиями?» «Прощайте», — прошептал я одними губами, с улыбкой глядя на костер, после чего поднес факел к первому углу кострища. Пламя перекинулось весьма быстро, Митрокол не жалел масла, облил тут все основательно. Полыхнуло так, что от мощности жара у меня даже задымились волосы. Слава богам, не загорелись. Но я улыбался. Мне становилось легче. Тревога, которая словно преследовала меня с начала пути, отступила. И теперь я готов действовать, готов уничтожать своих врагов по собственным правилам. Подойдя к следующему углу, я снова приложил факел к нему. Снова поток огня возвысился, словно поддерживался какой-то магией. Выглядело занимательно. Но я не стал задерживаться, пошел к следующему углу, снова приложил факел, потом к последнему, такое же действие. Оставалось одно. Пятая точка, которая обязательно должна была оказаться подожженной. И я бросил факел. Он приземлился точно между двумя телами, погребенными под древесиной. И снова пламя струей ударило ввысь. Я понимал, что такого просто не может быть. Отойдя на несколько шагов, я просто смотрел. Естественно, никакая энергия не устремилась ко мне. Это было бы слишком просто. Но вместе с тем, само осознание того, что я свободен от своего прошлого в какой-то степени, придавало сил. И я был готов действовать, а это главное. И тут стоило мне начать отходить, золотистые искры направились к небосводу. Они не были его частью, но становились. Выглядело это весьма эффектно, занимательно и странно. Они словно дополняли ночные пейзажи, на миг светя так ярко, что становилось даже как-то не по себе. Но затем быстро потухли, а я обнаружил себя стоящим возле полностью сгоревшего кострища. «О, он пришел в себя!» — послышался голос царевича, который выдернул меня из моего состояния, в каком бы я состоянии ни находился. «Ну что?» — уже через несколько мгновений ко мне подошел царь и похлопал по плечу. «Что-то изменилось? Чувствуешь себя как-то иначе? Может, сила распирать тебя изнутри?» Спрашивал он спокойно, с легким прищуром глаз. Спокойный и уравновешенный. Ему было просто интересно. Его вопросы не попытка меня уколоть. Да и личная выгода 100% прослеживается. Ему нужен я как сильный и живучий воин, а не как слабак, которых тысячи в разных городах. Но мой ответ его должен был расстроить. «Увы», — мотнул головой я. Видел только, как несколько маленьких золотых искр устремились к небесам, на миг засияв ярче любой ночной звезды. Но сейчас я их не наблюдаю, сколько бы ни вглядывался в то место, где видел их ранее. «Значит, ничего», — поник на миг царь. «Ну, мы сразу себя настроили на то, что это ничего не даст». «Все же это кое-что дало», — улыбнулся я, смотря на двоих мужчин. «Прошлое. Для многих оно частично уничтожено и теперь утверждено. Никто не узнает, кто я есть на самом деле. Никто не узнает, что тут умер пацан, который сильно походит на меня. А это дает возможность для маневров. Какое-то время мы смело сможем скрывать мои силы, а потом показать во всей красе». «Воистину!» — ударил себя кулаком в грудь царевич. «Так будет лучше всего. Да и решимости в твоих глазах я наблюдаю более, чем было в них ранее». «Да, в них огня сейчас столько, что на целый легион хватит». «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся царь. Но тут же себя сёк. «Опять!» — прорычал он на самого себя, ударив кулаком по бедру. «Нужно держать себя в руках. Слава богам, это место оцеплено, и сюда никого не пускают». «Кстати», — посмотрел я в глаза обоим по очереди. «А кто обнаружил мое тело и что с ним стало?» Ответом мне было только молчание. Оно и понятно. Тайное знание опасно. А тайное знание, на которое положил свою лапу сам царь, вдвойне. Скорее всего, того несчастного уже казнили, представив как жертву несчастного случая. Наш мир жесток, но чтобы выжить, ягнятами точно нельзя становиться. «Вижу, ты понял», — холодно произнес Александр. «Что же касается твоего запроса, который передал мой сын, то одобряю. Если получится того кентавра взять в плен, то именно ты, как символ этого города, отсечешь ему голову. Таково мое слово». И на этом он ударил себя кулаком в грудь, после чего развернулся и направился в сторону города. Я же провожал его взглядом вместе с его сыном, моим командиром, который так же, как и я, выглядел максимально уставшим, и это неудивительно. Вместе с ним мы совершили ночную вылазку, из-за чего сейчас были предельно уставшими. Нам требовался отдых. «Завтра штурм?» — на всякий случай уточнил я, но ответом было покачивание головой. «Странно. Все еще готовимся или какие-то трудности?» «Скорее второе, чем первое», — помассировал переносицу царевич. «Понимаешь, твари слишком сильно разбежались по территории, прилегающей к полюсу. Слишком много их вокруг. Когда мы двинем вперед, в городе останется слишком мало сил для его прикрытия. Для защиты гражданских. Мы можем ударить, но риски слишком велики. По крайней мере, это мое видение. Отец особо со мной планами не делится». «Но почему?» — удивился я. «Он же твой отец, ты его сын. Логично будет учить тебя всему, что знает он». «У него немного другая политика в этом отношении», — усмехнулся Митрокл. «Я должен начать понимать все сам. У нас не принято в Спарте, что кому-то все приносят на блюдечке с золотой каемочкой. Если царь не способен разобраться в ситуации сам, то зачем он нужен? Можно просто собрать совет. Так что нет, я и сам рад тому, что он заставляет меня думать». «Ну, — пожал я плечами, — наверное, это логично. Ладно, идем», — махнул он рукой. «Странно будет, если тут нас кто-то заметит. Погребальный костер и так видели многие. Их просто не допустили сюда. И лучше нам пойти так, чтобы нас никто не видел». «Тут недалеко есть спуск в построенный отцом тоннель», — спокойно произнес я, а потом остановился, пытаясь осмыслить свои собственные слова. «Так, отцом тоннель. Снова спонтанное воспоминание или нечто большее?» «Похоже, все же сожженный костер положительно повлиял на тебя», — усмехнулся царевич, после чего подошел ко мне и похлопал по плечу. «Я не могу понять твою боль, но поверь мне, даже если память не вернется, это ничего для тебя практически не изменит. Твой выбор сделали за тебя боги, как бы это тяжело ни звучало. Тебе придется действовать так, чтобы защитить этот мир, понимаешь?» «Ага», — кивнул я и сжал кулаки. «Понимаю и злюсь из-за этого. Чувствуется несправедливость. Двойное подчинение. Увы, таковы законы мироздания и нашего государства». Слегка надменно, но при этом не кривя душой, говорил мой собеседник. «Даже царь должен играть по правилам. Как по правилам мира, который придумали для нас боги, так и по правилам государства, которое было построено отцами-основателями и людьми». После этих слов он развернулся и весьма стремительно направился в сторону разрушенного храма. Пришлось его нагонять, чтобы с ним дойти до руин строения, а после скорректировать направление движения. Спуск в тоннель, о котором я узнал совершенно случайно, находился довольно близко к храму и был замаскирован под местность. Пришлось найти несколько знаков, чтобы определить направление. Часть была утрачена вместе с храмом, часть еще сохранилась, так что мне удалось найти деревянную, укрепленную металлом дверь в подземелье. Дернув за цепь, я приподнял ее, пропуская внутрь через довольно узкую щель своего командира, который придержал ее внутри, чтобы пролез уже я. Тут было темно, но не настолько, чтобы пространство казалось непроглядной тьмой. Тут явно присутствовала система зеркал, с помощью которых пространство и освещалось. Вот только они были достаточно сильно запылены, и от сильного сконцентрированного лучика, собранного множеством стекол, остались крохи. А может, это просто из-за ночи, чего гадать. Но самое главное, откуда я это, Аид, меня побери, знаю? Но все же Митрокл нашел уже сухой факел, попросил у меня огниво, после чего умудрился минут за пять разжечь пламя. Я только поражался его мастерству и терпению. Явно отец его воспитывал в строгости, и это в какой-то степени вдохновляло. Он сохранял спокойствие, когда узнал о первых моих особенностях. Он сохраняет его и сейчас, узнав о моей природе. Дальше вел уже я. Царевич только освещал наш путь, позволяя выбрать правильный маршрут. А я откуда-то знал, как и куда тут идти, словно бегал тут тысячи раз, прячась от чего-то или кого-то. В голове всплывали схемы этого места и мои глупые смешки над ними, так как я их и так идеально знал. Память восстанавливалась, моя память, собственная. Вроде это и мелочь, но воспоминания про этот тоннель начали подтягивать и другие фрагменты памяти. Материнскую заботу, как она приносила мне кружки с водой, прося оторваться от свитков, в которых я зарывался. Отцовскую строгость, который откуда-то редко возвращался, но часто более богатый, чем ранее. Все это приводило к тому, что я узнавал самого себя. «И все же не зря мы сожгли то тело», — глупо улыбнулся я, после чего быстро поведал командиру про те фрагменты памяти, которые всплыли в моей голове, но он на это ничего не ответил, даже не изменился в лице. Вышли в итоге из тоннелей мы в северо-западной части города. Тут были в основном плебеи и их деревянные халупы. Они сгорели целиком, так что людей тут не наблюдалось. Вообще. Даже патрульных не было. Они находились чуточку южнее и не могли в ночной темени нас заметить. Дальше мы шли как-то на автомате. На этот раз первым двигался Митрокл. Факел он потушил и выбросил еще в подземных ходах, так что мы частенько спотыкались обо что-то и тихо ругались. Но шли все же больше на морально-волевых. По крайней мере, я. Доспехи снять не было возможности, иначе бы они потерялись. Снять на длительный период. Но в итоге мы дошли до весьма богатого здания. Это было чье-то имение, но чье именно я не помнил. Да и не бывал я часто тут. Все казалось каким-то чересчур. Вот просто чересчур. Масштабным, мраморным, даже пафосным. Статуи прекрасных обнаженных дев, статуи мыслителей, статуи воинов, барельефы, картины, дорогая и красивая мебель. Это точно не жилище спартанца, а погрязшего в своем тщеславии слабака. «Взяли и свалили все в кучу», — недовольно пробормотал царевич. «А могли отдать нашим мастерам, они бы на полезное дело все пустили». «Эх, стулья-то были хорошие. Зачем их выкинули?» Ответ мы получили практически сразу, как только вошли. Тут лежало множество трупов, причем достаточно свежих. В темноте не было видно, что там с самой мебелью, но я на миг выскочил, осмотрел ее и убедился, что она вся к чертям поломана. «Значит, тут был бой». Нашли затаившихся тварей, после чего ликвидировали. Ну а те, кто ликвидировал угрозу, сейчас сидели и нагло хлестали вино из подвала, напевая какую-то песню при этом. Я только покачал головой, а вот царевич, он побагровел. Причем довольно сильно побагровел. Эмоции переполняли его, после чего он взорвался. И взрыв этот был похож на настоящую бурю. Пятому прилетело в скулу, десятому пинок под зад, одиннадцатому в челюсть. Он вообще не щадил никого, упоминая тех, кого рядом нет. Умер второй, ранены были третий, четвертый и седьмой. Нас вместо 13 оставалось 9, так что командира понять можно было. «Да простят меня боги!» — злобно прошипел упавший рядом со мной десятый, после чего вскочил на ноги и со всей дури врезал своему командиру ребром ладони по макушке. «Митрокл, мать твою! Возьми себя в руки! Мы разбавили этот яд, чтобы сохранять рассудок! И пускай молнии Зевса покарают меня, если я не прав! Мы победили 30 тварей, которые тут были! Мы что, не имеем права отдохнуть? Мы даже прибрались тут, оставив только в куче тела сатиров!» «Да вас Арес покарает за такую глупость!» — продолжал распаляться царевич. «Мы на войне! Пить нельзя вообще! А что, если бы враг таился где-то еще? Не думали об этом? А если бы тут была отрава, идиоты?» И после последних слов каждый задумчивостью посмотрел на свою кружку. По их взглядам сразу становилось понятно — они не додумали. «Всем отбой! Готовимся к новому дню!» — отдал жесткий приказ командир, после чего пошел исследовать здание, чтобы, видимо, рухнуть в кровать и отдать всего себя в миры Морфея.